Глава 21. Среда, 17.02.71 года. Школа, подвальное убежище. Аркадий Наумович подошел к МВПшнику. Как супруга? Все хорошо, в гипсе ходит. Просила передать тебе спасибо. Да ладно, я ничего такого и не сделал. Мне так приятно стало. Привет ей передавайте. Обязательно. А что у меня с нормативами? Совсем все плохо? Ну, как тебе сказать? Аркадий Наумович принялся наглаживать подбородок. Никак. И по физре тройка. Я бы хотел подтянуться хоть чуть-чуть. Сегодня не смогу стрелять остаться. А когда в следующий раз? Да я каждый день тут после уроков. Приходи, занимайся. Отлично. А может, вы знаете, где секция какая-нибудь есть? Рукопашка, самбо? При военкомате, ДСАФ. У них секция самбо есть. Парашютная, автошкола. Сходи. Ого, спасибо. Очень ценная информация. Искренне поблагодарил я его. Поход тоже пойду, ладно? Иди, конечно. Рассмеялся учитель и похлопал меня по плечу. Надо было спешить на работу. До завтра всем! Крикнул я и побежал к выходу. В вестибюле по дороге в раздевалку наткнулся на школьную медсестру. Резко остановился. «Простите, пожалуйста», — обратился к ней. «Можно у вас уточнить кое-что?» «Ивлев, опять живот болит?» — иронично спросила она. «Нет», — удивился, что она меня знает. «Я про зрение спросить хочу. Дальтонизм. Он же только наследственный бывает. С рождения?» «Нет. Приобретенный тоже может быть». Она отошла к стене, демонстрируя готовность выслушать меня. «Почему ты спрашиваешь?» «Да не пойму, одни и те же вещи, то одного цвета, то другого». «Приобретенный дальтонизм может быть последствием травмы головы или опухоли мозга», — серьезно сказала медсестра. «Ты мне, кстати, так и не принес справку после болезни». «Мне в четверг к врачу», — ответил я ей. «Так тебя не выписали еще?» «Выписали, но наблюдают». «А справка где?» «Я возьму в четверг, забыл совсем про нее». «Смотри, я в пятницу приду, спрошу». «Понял. Спасибо за консультацию». Я поспешил в раздевалку. Одевался на автомате, погруженный в свои мысли. «Как-то все неправильно. Если дали мне второй шанс, то он должен быть полноценный. На всю человеческую жизнь в здоровом теле, а тут последствия травмы стали проявляться почти сразу. А дальше что? Слепота? Девок жалко. Бабулю, мать, Аришку». Они на меня рассчитывают, а я инвалидом слепым у них на шее того гляди повисну. Ладно, что будет, то будет. Сейчас некогда киснуть, надо с Цушко закончить. Прибежал домой, мои все были в кухне. В доме пахло наваристым куриным супом. У меня, как у собаки Павлова, слюни сразу потекли. «Всем привет!» — как мог бодрее поздоровался с ними. «Как у нас дела?» «Все хорошо», — ответила мама. «Аришка как?» — уточнил я, подходя к импровизированному манежу из табуретки на столе. Малая улыбнулась мне. Синячище над ее левой бровью зацвел еще больше. А в целом она выглядела вполне нормально. — «Переодевайся», — скомандовала бабушка, ставя на стол миску с горячим супом. Не заставил себя долго ждать, мигом переоделся и сел за стол. — «Я сейчас на базу. Вечером немного задержусь», — жуя предупредил родных. «Куда ты уже опять собрался?» — спросила бабуля. «Гостинцы вам от Никифоровны вчера потерял», — честно признался я. «Попробуй поискать». «Да как так можно?» — сплеснула руками мама. «Шел-шел, не снес и не донес?» «Ну, там история получилась», — попытался объяснить я. «Жена нашего НВПшника поскользнулась, ногу сломала. Пока бегал, скорую вызывал. Где-то сверток от Никифоровны оставил. Я найду, обещаю». «Вечно ты в какие-то истории попадаешь», — сказала бабушка. «Хотя молодец, что женщине помог». «Они сами ко мне липнут», — ответил я, вставая из-за стола, и когда бабуля хмыкнула, пояснил. «Не женщины, а истории. Спасибо, очень вкусно». Быстро собрался и побежал на базу. Настроение у меня было не очень. Я готов справиться с любыми проблемами. Это и не проблема даже, если они не касаются здоровья. Мой жизненный опыт говорил мне, что было бы здоровье, остальное купим. А со здоровьем начались какие-то нелады. Надо завтра поговорить с Демьяном Герасимовичем об этом, когда в больницу приду. с этими невеселыми мыслями не заметил, как дошел до базы. Не глядя по сторонам, рванул на себя тяжелую дверь и нос к носу оказался перед целой толпой. Посредине центрального прохода между стеллажами стояли Вася Негр, Никифоровна, Цушко и незнакомые мне женщины и двое мужчин. «А вот и второй наш грузчик», — представил меня Цушко одному из незнакомцев и пригрозил мне кулаком. «С обеда задержался». «Здравствуйте». Растерянно кинул я головой высокому стройному брюнету лет 40 с вьющимися волосами, похожему на Джо Дассена. Одет он был в темно-серый костюм, серую рубашку и трикотажную шерстяную черную безрукавку. «Молодой человек», — обратился ко мне незнакомец, — «скажите нам, что входит в ваши обязанности?» «Ну», — я взглянул на Сушко. Судя по его виду, под ним земля горела. «Разгрузи, загрузи, принеси, подай, пошел вон, не мешай». Сушко кивнул головой. «Видимо, это и надо было сказать». «Вы нам понадобитесь скоро», — сказал мне незнакомец и повел между стеллажами свою команду куда-то. Сушко засеменил за ними. Я подошел к Никифоровне и Васе. «А что здесь происходит?» — шепотом спросил я. «Государственный контролер из Брянска с проверкой», — ответил Вася. «Принесла нелегкая», — пробормотал я. «Что им надо?» «Ревизия», — ответила Никифоровна. «Только же была в декабре», — сказал Вася. «Что вдруг опять?» Я думал о своей задаче и как теперь ее решать. Взглянул мельком на Никифоровну, а в глаза бросились ее упрямо поджатые губы. До меня вдруг дошло, в чем причина внеплановой проверки. «Анна Никифоровна», — разочарованно протянул я, — «ну зачем?» Она молчала, упрямо глядя на меня. Вася переводил взгляд то на меня, то на Никифоровну. «А что?» — спросил он. «Что такое?» «Ай!» — махнул я рукой. «Что они сейчас будут проверять? Документы?» «Ну зачем им документы?» — ответила Никифоровна. «Товар считать будут». Прошелся к своему рабочему месту. Кто-то опять без меня тут работал. Мешков с сахаром рядом со столом меньше стало, и пакетов бумажных еще принесли. Что же делать? Слить сейчас Цушко с его перепаковкой или спрятать разбакалеевские пакеты до поры до времени? А то вон идут сюда, кажется. Я решил подчистить тут все. Кто его знает, как эти проверяющие отреагируют на явные признаки хищения? Вдруг они милицию вызовут и сразу тут все опечатают или выемку документов сделают. Сгреб пакеты, бросил их в ящик для готовых упаковок и накрыл его несколькими мешками сахара. Хотел куда-нибудь спрятать банку с клеем, но не успел. Мимо прошли проверяющие, за ними семенил Цушко. Банку спрятал за спину. У Цушко был бледный вид. Поравнявшись со мной, он несколько раз одобрительно покачал головой. Я едва заметным кивком попросил его задержаться. Он остановился. «Куда это деть?» — шепотом спросил я, вытаскивая из-за спины банку. «Кабинет мой поставь на подоконник», — распорядился Цушко. Кивнув головой, он пошел за комиссией, а я направился в его кабинет. На подоконнике у него стоял термос, лежали в бумажных кульках баранки с маком, пряники и печенье юбилейное. Я постоял у подоконника. Печенье, конечно, не сыр, но тоже еда. Может, насыпать крошек в документы, пусть мыши жрать их начинают. Тихонько выглянул из кабинета, в поле зрения вроде никого, решился. Взял несколько печенин, размял в руках до крошек и пошел к тому шкафу, который мне на Вероничкином плане крестиком отметили. Штук 5 папок лежали одна на другой, в какой из них нужный документ. Решил засыпать крошки в открытые углы каждой папки. Немного потряс их, чтобы печенье между бумаг попало. На нижнюю папку не хватило крошек. Вернулся к окну взять еще одно печенье. В этот момент открылась дверь. Заглянул Цушко и застал меня у подоконника с печеньем в руке. «Хватит жрать», — строго сказал он мне. «Иди работать». Я от неожиданности засунул печенье себе в рот и, жуя, выскочил из кабинета мимо Цушко, лихорадочно вспоминая, прикрыл дверцу шкафа или нет. Должен был прикрыть, иначе не вышел бы, она проход закрывала. «Поступаешь в распоряжение товарища из комиссии», — важно сказал мне вышедший следом Цушко, показывая на женщину. Стройная светлорусая девушка лет 30 с длинными волосами, собранными в хвост, в темно-синем юбочном костюме, смотрела на меня строго, но в глазах прыгали чертинки. «Вы прям как стюардесса», — сказал я ей восхищенно, когда мы остались одни. Она весело рассмеялась, и вся ее строгость тут же улетучилась. «Я Настя», — по-простому представилась она. «Павел», — ответил я. «Ну что, Павел, приступим?» — спросила она. «Что надо делать?» «Будешь снимать со стеллажей ящики, вскрывать, показывать мне содержимое, закрывать, ставить назад». «Понял». Сначала мы пересчитали шоколадные наборы, отечественный растворимый кофе двух видов, потом индийский растворимый кофе и кофе в зернах, потом считали консервы. «Волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана», — пробормотал я, наблюдая, как Настя ставит галочки у себя в списке. Мы присели немного передохнуть, попросил посмотреть ее список. «Товарный ряд у вас начинается с самых дорогих товаров», — сказал первое, что бросилось в глаза. «Это весь список?» «У коллег продолжение». «Но здесь, я смотрю, вся консервная продукция, бакалея, даже крупы, мука и сахар у нас. А у них что?» «Алкоголь, промтовары и обувь». На первом листе шел перечень наименований, про которые я даже не слышал никогда, типа «паштет языковый», «паштет из оленины», «корн биф» и «беф буйли». «Это что такое?» — спросил я Настю. «Это все мясное». «Ну да, понятно, что мясное. Похоже, она и сама не очень разбирается в деликатесах, наличие которых проверяет». Были в перечне шоколадные наборы, конфеты, зефир в шоколаде и прочие вкусности. «На какой срок рассчитана ревизия?» «До конца недели. Сегодня среда, суббота выходной. Это у нас всего два дня, четверг и пятница». «Ну да». «Вы считаете, мы с вами успеем все это пересчитать?» Я помахал у нее перед носом несколькими листами с текстом, напечатанным на машинке. «Ну что, успеем? Будем считать по порядку, по списку». «И всегда так?» «Ну да». Я прикинул, что за два дня мы по-любому не доберемся до третьего листа с мелочевкой. Понятно в целом, почему они ничего толком из нарушений найти не могут. Сушко тип умный. Дорогие позиции не трогает, знает наверняка, как такие проверки проводятся, и понимает, что чем дешевле товар, тем проще и безопаснее с ним работать. «А дешевые позиции когда-нибудь проверяются?» — начал расспрашивать проверяющий, изображая любопытство. «Вдруг там какие злоупотребления есть?» «А что там злоупотреблять?» — недоуменно спросила она меня. «Ну, вдруг кто-то расхищает дешевую продукцию понемногу?» «Вы такое выявляете в проверках?» Мне было сложно формулировать вопросы так, чтобы они выглядели наивными, но в то же время хотелось немного подтолкнуть эту даму, чтобы она начала думать в нужном направлении. Глядишь, может, однажды решится поработать на проверке как следует. Особых иллюзий я, конечно, на этот счет не имел, но проверяющая выглядела честной идеалисткой, заинтересованной в результатах своей работы. Может, и получится ее убедить. «Попробовать стоит». «Зачем кому-то воровать дешевую продукцию?» — упорствовала контролер. «Может, и незачем. Но пока не проверите, не узнаете». «Что не узнаю?» «Могут в конце списка нарушения быть или нет?» «Так нельзя», — категорично сказала она. «Почему?» «Есть методические указания по проведению проверок». Она вдруг как-то странно взглянула на меня. «Ты что-то знаешь?» — спросила она меня. «Я вчера только первый день вышел на работу. Что я могу знать?» «Тогда чего ты так суетишься? И откуда ты вообще столько знаешь о проверках и правонарушениях? Не молод ты такими вещами интересоваться?» «Упс. Опять моя настоящая личность наружу полезла со всем своим опытом и профессиональной деформацией. Надо как-то сгладить впечатление. У меня у друга родственник такие проверки проводит. Я несколько раз слышал, как он рассказывал про особенности своей работы. Вот и запомнилось почему-то». Как мог, изобразил наивный вид и пожал плечами, после чего продолжил. «Он много раз говорил, что методика проверок требует доработки, потому что из-за нехватки времени очень многие позиции раз за разом остаются непроверенными, и это в основном позиции из списка дешевых. И все работники баз про эту особенность знают. Если вдруг недобросовестный работник захочет какую-то продукцию расхитить, то ему просто надо делать это с недорогими позициями, и тогда шансы, что его поймают, очень низкие». Похоже, мои объяснения несколько успокоили проверяющую. У нее в голове сложилась картинка, как советский школьник может что-то знать о ревизиях, и она перестала смотреть на меня подозрительно. «Интересный подход», — произнесла, подумав она. «Но мы будем действовать в соответствии с инструкцией. Ее же не просто так придумали. Просто будем стараться проверить как можно больше позиций. Если как следует поработать и не отвлекаться по мелочам, то сможем многое успеть». Я вздохнул и покорно кивнул головой. Расчет не оправдался. Идеализм идеализмом, а проверяющий еще молодой сотрудник и явно чувствует себя не очень уверенно. Ей с инструкцией, конечно, спокойнее, да и побоится она нарушать устоявшийся порядок. Как она объяснит изменения в проведении проверки? Тем, что ей школьник историю интересную рассказал, так и с работы вылететь можно. Мы вернулись к проверке, еще несколько часов считали банки с раковыми шейками, олениной, какой-то дичью, харчой из баранины. Я между делом поражался ассортименту. Для меня не было секретом, что в Советском Союзе было несколько уровней снабжения граждан продукцией в зависимости от статуса. И продукты, хорошо знакомые, например, партийной элите, могли быть совсем неизвестны обычным гражданам. Но одно дело, когда где-то слышал или читал об этом, и совсем другое, когда видишь все своими глазами. В простых магазинах большей части представленного на базе ассортимента продуктов из дорогих категорий не бывает никогда. Лично я в магазинах нашего городка паштет из оленины, корн-биф или беф-буйлини видел. Со всей этой проверкой деликатесов жрать захотелось ужас как. Я так понял, рабочий день сотрудников базы закончился еще в 17:00, но все были на местах. В какой-то момент мы пересеклись с Васей негром. Кивком головы отозвал его в сторонку. «Мы что, в ночную смену сегодня?» — спросил его. «Да нет, обычно отпускают 19:00». «Ты с кем ходишь? С главным контролером?» «Нет, со вторым мужиком. С главным заведующий сам ходит». «Вы с твоим что считаете?» «Бутылки». «Все сходится?» «Пока да». «И у нас бакалея гастрономия сходится. Вы тоже только самое дорогое считаете?» «Ну да». Вася посмотрел на меня озадаченно. «Всегда так считали». «Мне кажется, неправильно это. Все надо считать». «Ну, бутылки и промтовары возможно», — согласился Вася. «А в бакалее перловку с горохом какой смысл до килограмма считать? Мешки сходятся и ладно. Что там копейки вылавливать?» «Копейка рубль бережет», — возразил я. «Василий, перекур окончен», — позвал сторожа проверяющий. Я тоже пошел к своему контролеру. Мы поработали еще час. Старался не присматриваться к манящим хорошо и вкусно покушать этикеткам банок. В животе уже урчало. К нам подошли Цушко с главным контролером. «На сегодня все», — сказал глава проверяющей комиссии. «Завтра утром, юноши, не опаздывайте», — строго сказал он мне. Сдержанно кивнул ему в ответ. «Паша, зайди ко мне перед уходом», — велел мне заведующий. Цушко и главный контролер скрылись в кабинете начальника. К нам с Настей подошла Никифоровна. «Ну что, все сходится?» — нарочито безразличным тоном спросила она. «Пока да», — ответил ей Настя. «А содержимое мешков, банок и бутылок тоже проверяли?» «Анна Никифоровна, как же их проверишь?» — смеясь спросил я. «Хотя я бы вскрыл там пару баночек». «А я подошел к нам, Вася Негр, пару бутылочек». Мы рассмеялись. Подтянулся второй проверяющий, что считал с Васей бутылки. Повисло напряженное молчание. Мы все ждали своих начальников, переминаясь с ноги на ногу. Наконец двери кабинета Цушко открылись, вышел главный контролер и жестом позвал своих за собой. Я заглянул в кабинет заведующего. «Заходи», — позвал меня он. «Дверь закрой. На вот, за сегодня». Он положил на стол трояк. Молча спрятал его в карман рубахи. «Выйдешь завтра с утра на весь день — получишь 10-ку», — предложил Цушко, пристально глядя мне в глаза. «Хорошо, только мне в обед к врачу надо будет сбегать за справкой, а то в школе будут проблемы». «Сбегаешь», — согласился Цушко. «Тогда до завтра?» — спросил его я. «Иди», — махнул он на меня рукой, переключившись на свои мысли. Глянул на дверцу шкафа с документами. Она была чуть-чуть приоткрыта. «Ну и хорошо. мышам легче будет залезть. В наглую схватил пару печенья с подоконника и вышел из кабинета, наткнувшись на Никифоровну и Васю Негра. — Ну что, я пошел. Мне еще надо гостинцы ваши найти, — сообщил, глядя на Никифоровну. — Ты что, потерял их обиженно? — спросила она. — Суматошный вечер вчера был. Оставил где-то. Одно место проверил, там нет, еще одно место осталось. Я найду, Анна Никифоровна. И патрон вам все не куплю, я все помню. — Ой, лоботряс! — развела руками Никифоровна. — До завтра! — попрощался с ними, подавая Васе руку. Вышел на улицу. Надо идти в тот дом, где есть телефон. Прошел на Первомайскую и направился по правой стороне, высматривая большой дом. Нашел его довольно быстро. В доме на первом этаже горел свет. Заходить во двор я предусмотрительно не стал. Прекрасно помнил, что было в прошлый раз. Но настроение было боевым, и хотелось подшутить над песиком, так сказать, отыграться немного. «Винтик!» — заорал я, стоя у забора. «Винтик, ко мне!» Как ни странно, пес подбежал и сел передо мной. «Винтик, голос!» — скомандовал я. Пес наклонил голову, как попугай, и с интересом смотрел на меня. «Голос, Винтик! Голос!» — надрывался я, но все было бесполезно. Это чудовище молчало. «Ивлев, ты что делаешь?» — услышал я сзади удивленно возмущенный женский голос. Оглянувшись, увидел нашу школьную медсестру. Рядом с ней стоял хозяин дома, то ли Александр Викторович, то ли Виктор Александрович. Блин, она что, его жена? Вот чертов тесный городишко. «Здрасте!» — только и смог проговорить я. «Чего тебе?» — спросил хозяин. «Виктор Александрович, взял я себя в руки. Сверток чужой вчера где-то просемал. Бумажный такой, шпагатом перевязан», — показал я руками примерные размеры. «Александр Викторович», — поправил он меня, — «пойдем. Может, я тут подожду?» — предложил, вспоминая вчерашнее знакомство с Винтиком. «Не ссы, казак, атаманом станешь», — подначил меня хозяин, и я зашел за ним во двор. Хозяйка закрыла на стальную петлю калитку и прошла вперед нас в дом. «Наташ», — сказал супруге хозяин, — «я тебе говорил, он не мог ниоткуда их притащить, а ты все соседей обокрал». Он подмигнул мне, вышла хозяйка. «Вот тут немножко Винтик их помял. Она подала мне две банки сгущенки и две банки тушенки со следами от собачьих зубов». «О, нашлись! Спасибо!» — обрадовался я и попытался распихать банки по карманам. «Ну, что ты делаешь, Ивлев?» — остановила меня Наталья и скрылась в доме. Мы с хозяином остались стоять на крыльце. «Это тетушка, которую вы скорую вчера вызвали», — сообщил, пытаясь чем-то заполнить повисшую паузу. «Оказалась женой нашего НВПшника». «Надо же», — ответил он. Вскоре вышла Наталья и дала мне тряпичную авоську. «Ой, спасибо», — поблагодарил ее, складывая банки. «Я верну». «Иди к мамке», — сказала, усмехнувшись Наталья. «Шляешься допоздна». «До свидания». «Еще раз спасибо», — помахал ей авоська и, опасливо оглядываясь на Винтика, вышел со двора на улицу. «Ну, хорошо, один вопрос решился. А то так неудобно было перед женщинами. Я в хорошем настроении припустил домой. Все хорошо, что хорошо кончается. Всем привет!» — поздоровался со своими девчонками, гордо выкладывая на стол банки с заметными отметинами гигантской челюсти. «Что это с ними?» — прошептала мама. Бабушка взяла в руки одну из банок. «Не иначе на медведя нарвался», — усмехнулась она. «Садись есть». «Нет, давай я на чердак слажу, пока не забыл». Есть хотелось жутко, но воспоминание, как малая навернулась с кровати, приободрило. Вдруг там кроватка есть. Как ни странно, отговаривать меня не стали. Видимо, сами теперь побаивались. Бабуля повела меня в гостиную и показала пальцем на потолок. «Вон он, люк. Тащи лестницу из сарая, иначе никак». Люк оказался в углу, практически закрашен. Не зная, где он, и не увидишь. И хорошо, что в углу есть куда лестницу приставлять, а то вряд ли тут стремянка найдется. Лестницу припер из сарая в коридор, оказалась очень тяжелой. Там же в коридоре меня остановила бабуля, встав на пути грудью. «Куда, Ирод? Она ж вся в паутине и какашках мышиных». Пришлось подержать на весу, пока мокрой тряпкой оботрут каждую ступеньку. Затем, когда дотащил из последних сил и приставил к стене, вспомнили, что нужен фонарь. Бабушка притащила свой трофейный. Полез по лестнице вверх, уперся руками, но люк поддаваться не пожелал. — Как следует, дави, его 100 лет не открывали, — порекомендовала бабуля. В голосе явно слышалось опасение, переходящее в уверенность, что хилый внук сейчас пожмет плечами да и сдастся. Но я сдаваться не собирался. Появился азарт. Почувствовал себя Индианой Джонсом. Это же сколько десятилетий никто на чердак не лазил. Меня с этой лестницы теперь не согнать. Навалился руками, не пошло. Встал на ступеньку повыше и задействовал плечо. Сработало. Правда, люк вылетел на крышу, как пробка из бутылки, а я едва с лестницы не упал. В последний момент сохранил равновесие. Вцепился в лестницу, как клещ, перевел дух в облаке, опускающейся с чердака пыли, 3 раза чихнул. «Горе ты, луковая», — покачав головой, сказала бабка вместо сочувствия. «Начинаю понимать, почему Пашка на мост пошел топиться», — пробормотал я себе под нос, стараясь, чтобы бабуля не услышала. Пыль на чердаке решительно была вместо воздуха. Поднялся всего на 3 ступеньки, а уже чихнул 5 раз, чуть фонарик не выронил. Но все же удержал раритет и включил, после чего присвистнул, увидев, что там. «Нифига себе!»